Глава первая. Мимолетная встреча с Анной Ахматовой. Ну что ж, в вашем возрасте многие пишут стихи. Ленинград, улица Красной Конницы, 4. Давно забылось, когда и от кого мог я услышать имя Анны Ахматовой. В пору взросления и сближения с литературой, со стихами, я жил в 100-километровом отдалении от Москвы, в городке Покров, на границе Московской и Владимирской областей. Река Киржач с небольшим мосточком в несколько метров служила культурным и, я бы сказал, идеологическим водоразделом, потому что по одну его сторону географически-административно заканчивалась Московская область, а по другую начиналась Владимирская. А это, как сказали бы в Одессе, две большие разницы. Все социально-политические изменения в огромной советской державе, в городок Покров, приходили позже, чем приходили они к людям, проживающим по ту сторону моста. Кстати, до сих пор Владимирская область считается наиболее ретроградной, входящей в красный пояс России. Родившись в Москве и прожив в столице до 5 лет, после развода матери с отцом, я оказался на Владимирщине, которая стала мне как бы полуродной. В городе Покрове, стоявшем на Горьковском шоссе, я и окончил среднюю школу, где творчество Ахматовой даже в старших классах мы, конечно же, не проходили. Правда, получив 13 лет в подарок от моего московского деда, Золтана Партоша, эту фамилию я носил до 8 класса, пока мама не вышла второй раз замуж за председателя колхоза Медведева, пишущую машинку, купленную в магазине на улице Горького напротив концертного зала Чайковского, я начал заниматься самообразованием. До сих пор храню в своей библиотеке напечатанные на машинке блокноты со стихами Маяковского и Есенина из книг, взятых в рай библиотеки. С той поры помню наизусть многие стихи, в том числе поэму Есенина «Анна Снегина». Шли глухие послесталинские времена. До хрущевской оттепели было еще несколько лет. Первый после огромного перерыва тоненький сборничек стихов Анны Андреевны Ахматовой под скромным названием «Стихотворение» объемом 130 страниц издали только в 1958 году. Его-то я и купил в очередной приезд в Москву, в только что открывшемся 100-м книжном магазине на улице Горького. Книгу выпустила Государственное издательство художественной литературы под редакцией официозного поэта Алексея Суркова. Открыв сборник и прочитав первые же стихи, я почувствовал неведомую доселе дрожь во всем теле. Ничего подобного я не испытывал при чтении стихов Маяковского, Есенина, других поэтов, книги которых попадали мне в руки. Ведь так называемая интимная лирика в те времена была под запретом. Самым знаменитым лирическим четверостишием слыли строки Степана Щипачева про любовь, которая не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. И вдруг читаю. «Ах, дверь не запирала я, не зажигала свеч, не знаешь, как устала я не решалась лечь, смотреть, как гаснут полосы в закатном мраке хвой, пьянее звуком голоса, похожего на твой, и знать, что все потеряно, что жизнь — проклятый ад. О, я была уверена, что ты придешь назад». Или о Пушкине. «Кто знает, что такое слава? Какой ценой купил он право, возможность или благодать, над всем так мудро и лукаво шутить, таинственно молчать и ногу ножкой называть?» Или «Что ты бродишь, непрекаянный, что глядишь ты, не дыша? Верно понял, крепко спаяна на двоих одна душа. Будешь мной утешенным, как не снилось никому, а обидишь словом бешеным, станет больно самому». Я был ошеломлен. О таких сокровенных, тонких чувствах женщины я еще не читал. Короткие строчки как бы сами собой ложились в память, и всю эту 130-страничную книжечку, за исключением переводов корейско-румынских поэтов, я помню до сих пор. и мне так захотелось увидеть автора этих строк, хотя бы издалека. Под впечатлением творчества Маяковского, Есенина и Ахматовой я начал кропать в рифму. Каждый день после урока в школе я уходил в лес, что в полукилометре от дома, с блокнотом в руках, и сочинял. Мне было 17 лет, я был уже давно влюблен в 13-летнюю девочку соседней улицы, которой посвящал стихи. К окончанию школы накопилась целая тетрадь моих сочинений, ее-то я и послал в областную писательскую организацию. И каким сюрпризом для меня стало однажды принесенный почтальоном конверт с официальным штемпелем, где находилось приглашение на областное совещание молодых литераторов. Мои стихи понравились местным литературным мэтрам, а также привлекли внимание приехавшего из Москвы еще мало кому известного поэта Андрея Вознесенского, который рекомендовал Владимирскому издательству выпустить книжку моих стихов. Она вышла в начале 1960 года. Как сказал Маяковский, так начинают жить стихом. А через год меня призвали в Советскую армию, и я оказался на западной границе нашей необъятной державы, где 3 года прослужил в ракетных частях Прибалтийского военного округа под Калининградом. В один прекрасный день, когда мое дивизионное начальство узнало, что я начинающий журналист и литератор, и что у меня дома есть пишущая машинка, оно решило откомандировать меня за ней в родные пенаты. «В нашем штабе не хватает этого инструмента. Даю тебе неделю отпуска», — сообщил мне комдив. Сошедший с ума от счастья, я ринулся в канцелярию оформлять отъездные документы. И тут в моем подсознании родилась мысль. Дорога в Москву может идти через Ленинград. А что, если найти там Анну Ахматову? Сразив начальство страстным желанием посмотреть на крейсер «Аврора», я выпросил разрешение на нестандартный железнодорожный крюк. И в моей тоненькой записной книжке, кстати, сохранившейся до сих пор, появились заветные адрес и телефон: Ленинград, улица Красной Конницы, дом 4, квартира 3. Телефон А-2-13-42. Ахматова Анна Андреевна. Помог Андрей Вознесенский, с которым я переписывался и в армии. В Ленинграде я оказался впервые и не имел никакого представления о том, где находится эта улица Красной Конницы. Помню, когда я спросил какого-то интеллигентного пожилого человека о том, как найти нужный мне адрес, он ответил: «Это рядом со Смольным собором. Поезжайте на таком-то трамвае, и там найдете». Дальнейшее в моей памяти прокручивается точно в тумане. Мгновение за мгновением, шаг за шагом. Иду по улице Красной Конницы, голова запрокинута, прохожу дом за домом. Вот он, в самом начале, дом номер 4. Волнуюсь все больше, но почему-то совершенно уверен, что сейчас ее увижу. Подхожу к первому подъезду, останавливаюсь перед 3-4 ступеньками вверх. Парадная дверь открыта. Вхожу в общий коридор, передо мной квартира номер 3. Нужно только подняться еще на несколько ступенек. Стучусь. «Вы к кому?» В открывшуюся дверь спросила меня пожилая женщина. «Здесь живет Анна Ахматова». «Да, она дома, но она переезжает». И только тут я заметил, что все кругом уставлено сумками и тюками. Женщина впустила меня, исчезла в темном коридоре. А я услышал, как она, постучав в дверь, проговорила: «Анна Андреевна, к вам какой-то солдат». Через минуту передо мной предстала полная, седая, как мне показалось, уставшая дама. Сделав навстречу 2 шага, она спросила, что вам угодно. Нужно заметить, что до этой секунды я не представлял, как выглядит великая поэтесса. Да и где мог я увидеть ее фотографии? В нашей Покровской библиотеке книг Ахматовой не было. Собрание моего деда в основном состояло из книг на венгерском языке. В Ленинку я еще не успел записаться. «Простите, меня зовут Феликс Медведев. Я еду из Калининграда, где служу в армии, в Москву навестить маму. А вы Анна Андреевна?» «Да, я Анна Андреевна. Мне очень хотелось с вами познакомиться. Я тоже пишу стихи». «Ну что ж, это приятно. В вашем возрасте многие пишут стихи». В этих словах, в том, как она их произнесла, я почувствовал некую отстраненность. Словно прочитав мою мысль, Ахматова мягко промолвила: «Молодой человек, желаю вам научиться писать хорошие стихи, но, извините, сейчас я не могу пригласить вас к себе. У меня люди помогают паковать книги. Я переезжаю на другую квартиру». Простившись, я вышел на улицу. И тут же очнулся. Ведь у меня в сумке лежал тот самый зачитанный мной сборник ее стихов, автограф. Как же я мог забыть о нем? В нерешительности остановился, не вернуться ли, но не хватило смелости. Потом долго-долго сожалел об этом. Сожалею и сейчас. А книжка, конечно же, сохранилась в моей библиотеке. 1961 год. С той встречи прошло полвека. Пятый инфаркт Анны Ахматовой. Пушкин умер в своей квартире после дуэли. Гроб с телом поэта везли в Михайловское на Вороных, хоронили тайно, без лишних взглядов. Убитый на дуэли под Пятигорском Лермонтов несколько часов пролежал под проливным дождем. Секунданты разбежались по домам. Больной истощенный Блок ушел из жизни весьма кстати для новой власти. Поди разберись с его 12 персонажами, за они или против. Великий русский поэт Анна Ахматова умерла в спецсанатории для инфарктников 5 марта 1966 года. 3 марта ее сюда доставили, 5-го она скончалась. Что называется, везли умирать. Ни одна газета Советского Союза, кроме ведомственно-литературной в 5 строках, не сообщила об этом страшном событии. Поэта Ахматову боялись и при жизни, и после смерти. Кого же это так, точно воры-вора, пристреленного увозили? Изменника нет с проходного двора умнейшего мужа России. Это о Пушкине, но Цветаева будто предчувствовала, как будут хоронить ее петербургскую сестру по поэзии. Санаторий Подмосковья, что в 40 минутах езды от Москвы в сторону аэропорта Домодедово, сейчас принадлежит управлению делами президента России. Отдыхает и лечится здесь, если выражаться языком прошлого времени, партийно-правительственная и культурная элита, от министров до народных артистов. Прошли через Подмосковье когда-то со своими недугами Лемешев и Райкин, Ойстрах и Морецкая, Андровская и Яншин. Однажды волею судеб я оказался здесь в летние дни. Поселили меня в корпусе номер 1, большом 7-этажном здании. С 7-го этажа открывается такая красотища, что дух захватывает. Бескрайний лес, речка Рожайка, поле, пришедшее из древности и пока не застроенное новорусскими коттеджами. А гул домодедовский почти не слышен. Конечно же, маршруты лайнеров проходят в стороне. За верхушками сосен еле проглядывает корпус номер 2. Как-то гуляя по огромной лесной территории, я вышел к небольшому 2-этажному зданию. Стал обходить его и вдруг замер. Между окнами на 1-м этаже на мраморной доске выбиты строки: «Моя душа взлетит, чтоб встретить солнце». Анна Ахматова, 1889-1966. Что это? Может, хозяева-здравницы, любители поэзии, выбрали прекрасные стихи для воодушевления отдыхающих? Но как-то тревожно они звучат. Через 5 минут уже знал. Последние часы ее жизни прошли здесь, в этом доме. Загорелся, стал расспрашивать, но на вопросы или не отвечали, или говорили скупо, полушепотом. В библиотеке снял с полки том Лидии Чуковской. Предсмертная хроника в воспоминаниях Лидии Чуковской. 15 ноября 1965 года. Комарова. Дурной день. Анна Андреевна в Боткинской. Только бы не инфаркт. Ведь это будет уже третий или даже четвертый. Беда. 1 декабря 1965-го. Комарова. Заходил ко мне Иосиф, поэт Иосиф Бродский. Он только что приехал из Москвы и трижды навещал Анну Андреевну. У нее инфаркт тяжелый. 19 декабря 1965-го. Москва. Я только что от нее. Анна Андреевна лежит на спине, на высоких подушках, вытянув руки вдоль тела. Не ворочается. Шевелит только головой и кистями рук. Инфаркт. По медицинскому счету третий, по ее собственному четвертый. А сколько их может выдержать человек вообще? Одна надежда на ее гениальный организм. Да с чего я, собственно, взяла, что Анна Андреевна умирает? Ведь видела же я ее после инфаркта там, в Ленинграде, в больнице Гавани. Она встала, опять ордынка, опять Комарова, встреча с друзьями, писала стихи, сердилась, радовалась, из Ленинграда в Москву, из Москвы на Запад, жила. И теперь так будет. Из дневниковых записей Анны Ахматовой. 9 января 1966. Врачи, видимо, считают мое выздоровление чудом. Слово это вовсе не из медицинского словаря, но я расслышала, как один профессор употребил его, беседуя с моим лечащим врачом. Врач настаивала, чтобы я прямо из больницы ехала в специальный послеинфарктный санаторий. Я и не подумаю, отсюда на ордынку. Пока не повидаюсь со всеми друзьями, не уеду ни в какой санаторий. Из хроники Лидии Чуковской. 23 января 1966. Я спросила, что говорят врачи. Скоро ее выпишут из больницы, и куда она после больницы отправится? Выпишут меня скоро. Уже научилась ходить. Требуют, чтобы я ни в коем случае после больницы никуда не ехала, кроме специализированного санатория. Сразу. А я поеду на ордынку. 5 марта 1966 года. Вечер. Мама. Случилось ужасное несчастье. Сегодня утром в Домодедово умерла Анна Андреевна. В санаторной библиотеке в связи с моими расспросами вспомнили о давно ушедшем на пенсию враче Маргарите Юзиковне Ваганьянс, на руках которой умерла Ахматова. Если вам это важно, можем дать адрес и телефон. Но вряд ли она вас примет. Ей много лет, тяжело болеет. Да и все ли помнит, столько времени прошло. Позвонил и услышал приглушенный интеллигентный женский голос. Журналист? Рассказать об Ахматовой? Ну что ж, приходите, когда вам удобно. Рассказ Маргариты Юзиковны Ваганьянц. Я 23-го года рождения и училась в школе, когда изучали Демьяна Бедного и Маяковского, а Пушкина и Лермонтова проходили как бы вскользь. А я тем более мало что знала, так как училась в Махачкале. Это значит летом море, зимой школа. Стала врачом, и судьба забросила меня сюда, в этот санаторий. У нас в основном отдыхают здоровые приезжающие, что называется, на своих ногах. Но бывало присылали больных из кремлевских поликлиник. Это были высокие начальники, капризные, требовательные. 3 марта мне позвонила старшая сестра и сказала, что привезли из Боткинской больницы пациентку Ахматову. Сестра тоже не знала, кто это такая. Ахматова и Ахматова. Мой кабинет лечащего врача находился на 1-м этаже. Я вышла встретить поступившую, мне сказали, очень тяжелое. Наш санаторий занимался и больными, перенесшими 2-3 инфаркта, со всякими осложнениями. И вот я вижу, не идет, а шествует седая грузная женщина. Меня поразила ее осанка, царственная, королевская. Обычно старушки ходят как-то приземленно, смотрят вниз, а тут медленно идет пожилая дама со слегка приподнятой головой, с какой-то особенной статью. Но когда она подошла поближе, я сразу подумала, «Боже мой, зачем же ее прислали, да еще из Боткинской больницы? Ведь там очень хорошие врачи. Неужели они не поняли, что это крайне тяжелая больная. Ахматова, как потом выяснилось, перенесла уже 3 или 4 инфаркта. Я встретила пациентку, представилась, проводила в палату номер 132, пригласила располагаться, отдохнуть с дороги. Через полчаса пришла осмотреть. И все это время меня не покидало чувство тревоги. Уж очень она была тяжела. Бледное лицо, синие губы, синий кончик носа, синие уши и вид изможденный. Дышала крайне тяжело. Это была явно стационарная больная, а не санаторная. Как же могли ее выпустить из московской больницы, отпустить без присмотра врача? Привезли же Анну Ахматову на 24 дня. Первая беседа, обычные вопросы о самочувствии. Она стала жаловаться, но немного, я бы сказала, интеллигентно немного. Так что долго я ее не расспрашивала. Иногда, знаете, бывает, смотришь на тяжелого больного и думаешь: «Господи, помоги, чтобы он уехал отсюда на своих ногах». Тот день, 3 марта, прошел спокойно. Я назначила ей, конечно же, постельный режим, питание в палате и медикаментозную терапию. 4 марта у меня был выходной, и я с больной не общалась, за ней следил дежурный врач. Но она его не вызывала. Когда 5 марта я вышла на работу, мне ничего особенного не сказали, все было спокойно. И вот я делаю утренний обход, сначала, как водится, захожу к тяжело больным. Зашла к Анне Андреевне. Чувствовала она себя более или менее нормально. Сидела в кровати, высоко в подушках. Я померила ей пульс, давление, послушала, расспросила. Все ничего. Думаю, зайду еще раз попозже. Накануне ей делали электрокардиограмму. Надо посмотреть, что там. Только я поднялась на 2-й этаж, где врачи собирались в кабинете слушать доклад дежурного доктора. Вижу, бежит дежурная сестра. «Скорее, скорее, Ахматовой плохо!» Мы с заведующим отделением бегом вниз, сестры за нами. У пациентки резко повысилось давление. Стали внутривенно вводить нужные препараты, чтобы его снизить, снять сердечные боли. Но это не помогло. Все наши действия уже не дали результата. Ахматова умерла. Смерть всегда потрясает. Да еще если она приходит к больному на твоих глазах, на твоих руках. У Ахматовой случился очередной инфаркт. Виноват тот доктор, который разрешил ей ехать в санаторий. Он поступил легкомысленно. Тем более, что 1 марта Анна Андреевна чувствовала себя очень плохо. Если бы ее состояние было хоть чуть-чуть полегче, мы бы, может быть, и смогли поставить ее на ноги. У Ахматовой на шее был красивый крест. Отправлять в морг с этим крестом нельзя, его тут же украдут. Такой крупный, серебряный, с чем-то голубым. Красивый крест. Посоветовавшись с Ниной Антонной Альшевской, близкая подруга Ахматовой и мать Баталова, они приехали в санаторий вместе. Мы его сняли и отдали родственнице, которую сразу вызвали, Анне Каминской. Тело Ахматовой 2 часа находилось в палате. Так полагается. Потом к запасному выходу подошла машина, и потихоньку, чтобы не видели больные, охранники занесли усопшую в морг. Вы знаете, когда кто-то у нас умирает, весь персонал пребывает в состоянии тихой истерики. Больных тревожит случившееся, ведь все старые и больные. Поэтому тело Анны Андреевны вынесли из здания тихо, пока шел завтрак. Маргарита Юзиковна, приезжали в санаторий в связи со случившимся какие-то официальные лица? Нет, что вы. 2002 год.